Теоретическая подготовка. Один из лучших способов подготовиться к Бордо – изучить их теоретически. Изучите карту, и вы узнаете территорию. Изучение Бордо подобно установке внутреннего GPS-навигатора. После смерти вы будете знать, где вы и что вам делать. Изучение Бордо создает правильное воззрение. Это воззрение позволит вам увидеть путь сквозь тьму смерти и избавит от страха. Оно также вдохновит вас на медитацию, что послужит подготовкой к смерти и поможет перейти от понимания к непосредственному опыту. Уверенность, рождающаяся из воззрения медитации, проявляется в действии. Обладая стабильностью ума, развитой благодаря воззрению медитации, мы можем принести пользу себе и другим, поскольку теперь знаем, что делать. Эта тройка – воззрение, медитация и действие – центральное учение о прогрессе на духовном пути. Гом – тибетское слово, обозначающее медитацию, переводится как «привыкание», а привыкание является центральной темой данной книги. Медитация связана с привыканием ко всем аспектам ума. Это важно, поскольку, как мы уже знаем, путешествие через Бордо в действительности является путешествием через ум. Это путешествие сквозь ум, сквозь его мудрость и его заблуждение. Таким образом, подготовиться к встрече со смертью значит научиться смотреть в лицо самому себе. Знакомясь с Бордо в рамках их теоретического изучения, мы знакомимся со своим умом, а привыкая к своему уму в ходе медитации, мы привыкаем к Бордо. Смерть – это не враг. Настоящие враги – это неведение и отсутствие привычки. Практика и изучение побеждают этих врагов. Как мы увидим далее, заблуждающиеся аспекты нашего ума умирают в Бордо умирания. Аспекты мудрости проявляются в Бордо дхарматы, после чего заблуждающиеся аспекты возрождаются в Бордо становления. Именно поэтому люди переживают Бордо по-разному. И именно поэтому мы никогда не должны позволять карте, какой бы подробной она ни была, ограничивать переживание территории. Когда ум освобождается от тела, он становится в 7-9 раз яснее. Это туманное высказывание из текстов о Бордо разъясняется ниже в комментарии Трангу Ринпоче. Оно предполагает, что наставления, услышанные сейчас, можно вспомнить после смерти. Трангу Ринпоче говорит: «Прослушивание этих наставлений о Бордо создаст определенную привычку или отпечаток в вашем уме, и вы вспомните этот отпечаток, когда достигнете этой стадии Бордо». Например, обнаружив себя в Бордо становления, вы увидите происходящее и подумаете: «Минуточку, я об этом слышал. Так-так. Когда произойдет то-то и то-то, я должен сделать то-то и то-то». Это вам обязательно поможет, и очень сильно. Наставления Бордо будут особенно полезны вам в тот момент, когда вы окажетесь в самой опасной ситуации и будете испытывать стресс и ужас, иными словами, когда они особенно нужны. Вам может казаться, что вы не способны будете вспомнить эти наставления в Бордо и обречены на сложное путешествие. Однако Ринпоче добавляет: «Поскольку у вас нет материального тела, ваш ум становится самой мощной вещью в вашем переживании. Таким образом, добродетельное состояние ума, а также состояние медитативной поглощенности и тому подобное, в Бордо имеют большую силу, чем в обычной жизни. Все эти типы медитации в Бордо станут гораздо мощнее и яснее. Страх всегда ассоциируется с неизвестным или непривычным. Страх и неведение – почти синонимы. Посредством теоретической подготовки и практики мы рассеиваем тьму неведения, окутывающую смерть, и трансформируем страх в бесстрашие. Это работа Манджушри, божества мудрости. Его гневное проявление носит имя Ямантака, сокрушитель ямы. Яма – это воплощение смерти, так что Ямантака – бескомпромиссная и почти что гневная мудрость. Это способ победить смерть. Иными словами, мы побеждаем и трансформируем смерть посредством привыкания к ней. Одна из причин, по которой нам так сложно покинуть этот мир, заключается в том, что мы к нему очень привыкли. Он все, что мы знаем. Хотя он сансара, его устройство дает нам чувство уюта, защищенности и безопасности, от которых так сложно отказаться. И наоборот, одна из причин, по которым нам так тяжело шагнуть в новый мир, заключается в его неизведанности. Мы его совсем не знаем. Хотя он представляет нам больше возможностей для просветления, мы боимся сделать шаг в неизвестность. Таким образом, слишком сильная привычка к этому миру и недостаточное знакомство с другим миром осложняют переход. Иными словами, слишком сильная привычка к нашему поверхностному заблуждению и недостаточное знакомство с исконной мудростью, и то, и другое открывается в Бордо, создает причины для трудного посмертного путешествия. В данной книге мы будем несколько раз возвращаться к этой важной теме, поскольку именно недостаток привычки выбрасывает нас из Бордо Дхарматы в Бордо Становления, а следовательно обратно в сансару. На этом знание основано отречение. Что мы выберем? Сияющую непривычную мудрость и пробуждение? Или такое уютное и привычное заблуждение и очередной сон? Нужно добавить, что знание о Бордо – это больше, чем просто знание о смерти. Это краткое описание всего пути. Это означает, что переживания Бордо имеют место на уровне микрокосма каждую ночь, когда мы умираем во сне и вновь рождаемся следующим утром, а также между рождением и смертью любой мысли. Изучение Бордо не только помогает нам умереть хорошей смертью, но и жить хорошей жизнью. К этой теме мы также вернемся еще не раз. Тонглен. Тонглен – посылать и принимать. Практика, в ходе которой мы принимаем страдания других существ и посылаем им все хорошее, что есть в нас самих, является мощной подготовкой к смерти. Она имеет особенную силу, когда практикуется умирающим, а также, когда ее выполняют для того, кто уже умер. Тяжесть этой практики сравнима с тяжестью смерти. Я заметил, что чем больше времени я нахожусь рядом со смертью, тем больше полагаюсь на Тонглен. Причина, по которой мы страдаем при жизни, а также во время смерти, заключается в нашем эгоизме. Когда мы мыслим узко, малозначительный повод приводит к сильному раздражению. Напротив, когда мы мыслим широко, серьезные трудности кажутся несущественными. Тонглен предполагает широту мышления и чувств. Чтобы мыслить широко, мы в первую очередь должны размышлять о том, как нам повезло. У нас есть драгоценная дхарма, указывающая путь через Бордо, а также возможность трансформировать смерть в пробуждение. Нам невероятно повезло умирать при поддержке учений Будды, того, кто пробудился и превзошел смерть. Теперь подумайте о миллионах людей, умирающих безо всякой поддержки. Представьте всех тех, кто умирает в одиночестве, без физического или духовного прибежища, и тех, чья смерть сопряжена с насилием. Мы можем облегчить свои муки, если посмотрим на свою смерть в более широкой перспективе. Тонглин представляет такую перспективу и делает нашу смерть более осмысленной. Если вы возьмете чайную ложку соли и высыпите ее в рюмку воды, это сильно изменит воду. Она станет крайне соленой. Но если вы возьмете то же количество соли и высыпите его в озеро Мичиган, соль не окажет на воду практически никакого воздействия. Тонглин превращает наш ум из рюмки в озеро Мичиган. Страдание на любом уровне является результатом неспособности ума адаптироваться к определенному переживанию. Лама Сопа Ринпоче говорит: «Постарайтесь умереть с такой мотивацией. Если вы умрете с мыслью об отхичите, ваша смерть станет причиной вашего просветления, а также просветления всех живых существ. Живите с этой драгоценной мыслью. Когда вы приблизитесь к смерти, вам следует думать так: я прохожу через смерть ради блага всех живых существ. Постарайтесь умереть с этой мыслью. Так вы умрете ради блага других. Умирание с мыслью о других – лучший способ умереть». Индийский мудрец Шантидева сказал: «Если хочешь быть несчастным, думай только о себе. Если хочешь быть счастливым, даже в смерти, думай только о других». В свете сказанного Тонглин является способом практики доброго сердца бодхичитты. Когда я однажды спросил Трунгпу Ринпоче, какую практику он будет выполнять в момент смерти, он ответил: «Тонглин». Перевернутая медитация. Тонглин входит в семейство практик, которые можно назвать перевернутыми медитациями. Они названы перевернутыми, так как в ходе этих практик мы делаем вещи, противоположные тому, что обычно ассоциируется с медитацией. Перевернутая медитация расширяет наше представление о медитации и готовит нас к смерти. Они опираются на следующий принцип. Если вы можете впустить нежелательный опыт в святилище здравомыслия, которое создает медитация, то вы можете трансформировать препятствие в благоприятную возможность. Этот подход применим в жизни и даже в большей степени в смерти. Если вы можете привнести смерть на путь, вы можете перевернуть ее, превратив в просветление. Самое нежелательное переживание превращается в самое желанное. Тонглин – это классическая перевернутая медитация, поскольку мы принимаем тьму других и посылаем им наш свет. Это противоположно способу работы нашего эго. Медитация на боли – это перевернутая медитация, готовящая нас к мучительному бордо умирания. Помимо эмоциональной боли отпускания, часто присутствует физическая боль, связанная с болезнью. Чтобы подготовиться к этой боли, мы добровольно привносим ее в свой опыт уже сейчас, на своих условиях. Перевернутые медитации выполняются в контексте медитации шамадхи. Это дает закалку, позволяющую установить правильное отношение с нежелательными переживаниями. В рамках медитации на боли вы можете после нескольких минут шамадхи укусить себя за губу или за язык, или воткнуть ноготь в большой палец, а затем исследовать возникшие ощущения. Войдите в боль. Что такое боль? Из чего она состоит? Что происходит, когда я растворяюсь в ней? Перевернутые медитации неприятны, как, впрочем, и смерть. Выполняйте их короткими сессиями и помните, что их смысл не в мазохизме. Хотя боль может не пройти, страдание исчезнет. Медитация на боли помогает нам стереть то, что Трунгпа Ринпоче называл негативной негативностью, то есть сопротивление боли. Негативная негативность подобна вонзившимся у вас двум стрелам. Первая стрела причиняет вам физическую боль. Если вы можете быть с этой болью и установить прямой контакт с ней, она по-прежнему будет болью, но не такой мучительной, как если вы соедините ее со своей историей. Вторая стрела – это ментальный комментарий, превращающий простую боль в сложное, комплексное страдание. Когда вы соединяетесь с болью, тот, кто испытывает боль, исчезает. Характер боли меняется. Эта практика радикально меняет наше отношение к дискомфорту. Она переворачивает его. В следующий раз, когда у вас заболит голова, превратите свою боль в медитацию. Понаблюдайте, как боль трансформируется на ваших глазах. Перевернутая медитация требует усердия. Вместо того, чтобы нырять в боль, мы предпочли бы сидеть в умиротворенном состоянии. Однако, чтобы восстановить здоровые отношения с нежелательными переживаниями, мы должны провести с ними какое-то время. Это всегда проще сделать на наших собственных условиях. Нам может показаться, что мы сумеем наладить отношения с болью или со смертью, лишь прочитав о них. Но такие ожидания редко оправдываются, когда мы действительно испытываем боль или умираем. Дзогчен Понлоп Ринпоче говорит: «Очень сложно трансформировать переживание сильного страдания, если мы не заложили основу в виде работы с болью, на которую можем опереться. Поэтому сначала необходимо работать с болевыми ощущениями и болезнями небольшой силы и выяснить, как мы можем привнести их на путь. В дальнейшем, когда наше заболевание будет более серьезным, мы сможем привнести на путь и его. В конце концов, мы будем способны привнести на путь даже самые изматывающие и болезненные состояния. Если вы привыкнете наблюдать за переживанием боли, если вы действительно сможете наблюдать за ней, и ваш ум будет покоиться в чистом ощущении, то вы увидите, чем это отличается от того, как вы обычно переживаете боль. Когда нас поразит более серьезная болезнь, она не окажет на нас прежнего сокрушительного воздействия. Она не будет такой проблемой и шоком, как прежде. Мы даже сможем встретить боли, страдания и умирания с большей уверенностью, потому что они станут для нас привычкой, а не неизведанной территорией. Когда момент смерти действительно наступит, мы сможем посмотреть на эту боль и трансформировать ее. Я практиковал медитацию на боли много лет, и теперь совершенно по-иному отношусь к укусам насекомых или внезапному удару по пальцу. Мое автоматическое отвращение к боли сменилось практически духовным переживанием. Пульсирующее ощущение в пальце напоминает мне о необходимости медитировать, и это меняет интенсивность боли. Я начинаю привносить боль на свой путь. Другая перевернутая медитация – намеренная стимуляция мысли творчества. Вместо того, чтобы успокаивать свой ум, подстегните его. Начните с шамадхи, а затем поднимите в своем уме самый сильный шторм. Думайте о вчерашнем дне и о завтрашнем, представляйте себе Париж, Нью-Йорк и египетские пирамиды. Думайте так быстро, как только сможете. Это ваш шанс сделать то, что вам всегда хотелось сделать на своей подушке для медитации – ментально оторваться. Это особенно полезно в связи с кармическим бордо становления, когда вновь поднимающийся шторм кармы несет нас к следующей жизни. Привыкнув к этим ветрам сейчас, вы сможете пройти по бушующему океану позже. Обратите внимание, что вы способны спокойно сидеть в центре этого добровольно спровоцированного циклона и оставаться незатронутыми его буйством. Вы учитесь удерживать свою позицию посреди ментального хаоса. Не покупайтесь на мысли и эмоции. Просто наблюдайте их бунт. Эта практика расширяет представление о шамадхи. Даже если ваш ум ревет и забывает, вы способны сохранять внутреннее спокойствие. Как сказал мудрец и учитель Адвайта Веданты Шрини Саркадата Махарадж, освобождает незаинтересованность. Выполняйте эту медитацию в течение 1 минуты. Отдохните в шамадхе и повторите все снова. Поскольку перевернутые медитации очень интенсивны, непродолжительные сессии позволяют избежать чувства сожаления. Не нужно недооценивать силу коротких медитаций. Понлоп Ринпоче говорит: «Мы обычно считаем все малое незначительным и не стоящим наших усилий. Например, если у нас есть всего 5 минут на то, чтобы выполнить медитацию, мы говорим себе: 5 минут – это такой пустяк, этого недостаточно, чтобы изменить мою жизнь. Мне необходимо практиковать как минимум 1 час». Но когда речь идет о медитации, краткость таит в себе семя успеха. Это похоже на бег. Вы не начинаете занятие бегом с марафона. Вы начинаете с коротких пробежек и постепенно увеличиваете дистанцию. Часто повторяемые короткие сессии также эффективны, если не более эффективны, чем нечастые продолжительные сессии. Когда же речь идет о соединении медитации и постмедитационного состояния, то есть о способе превратить свою жизнь в медитацию, ничто не сравнится с короткими и частыми сессиями. И еще одна медитация – намеренно поместить себя в шумную и чрезмерно стимулирующую среду и постараться не потерять равновесие. Включите телевизор, врубите стереосистему, заставьте звонить будильник и сидите в этой какофонии. Отправляйтесь в шумное и безумно суматошное место и медитируйте там. Если у вас есть дети, такая среда – часть вашей жизни. Как-то раз один из сыновей Тулку Ургьена Ринпоче пожаловался ему на то, как сложно медитировать в Катманду, в Непале, из-за шума и других отвлечений. Ринпоче ответил: «Если ты не можешь практиковать в этих условиях, как ты будешь практиковать в Бордо?» Во всех перевернутых медитациях находите тишину в шуме, неподвижность в движении. Даже если вы никогда не будете выполнять эти медитации, уже само знание о них поможет вам развернуть свое отношение к нежелательным переживаниям на 180 градусов. В следующий раз, оказавшись в безумной обстановке, например, на станции метро Таймс-сквер, вспомните эти наставления и трансформируйте хаос в медитацию. Я часто бываю в Индии, в стране тотального хаоса. Вместо того, чтобы выходить из себя, когда на меня обрушиваются все эти мухи, жара, шумы, попрошайки и загазованный воздух, которым сложно дышать, я стараюсь расслабиться в этой преисподней. Я переворачиваю свой обычный подход защиты от этих ситуаций и привношу их на путь. Бывают моменты, когда я просто не в состоянии этого сделать, и мне приходится бежать. Но даже в таких ситуациях я поддерживаю дух этих странных медитаций и стараюсь преобразовать свое импульсивное отвращение. Вершиной всех этих перевернутых медитаций является развитие равностности, то есть способности беспристрастно относиться ко всему, что возникает. На высших этапах пути не остается предпочтений в отношении хаоса или спокойствия, сансары или нирваны. Все переживается одинаково. Нет стремления к приятным переживаниям, нет избегания неприятных переживаний. Как мы уже видели, отвлечение – это одна из самых больших проблем в жизни и в смерти. Поэтому одно из самых важных наставлений – не отвлекайся. Перевернутая медитация – гроза отвлечений, поскольку они привносят отвлечение на путь. Они показывают нам, как перевернуть наше отношение к отвлечениям. Вместо того, чтобы чувствовать, что нашу медитацию постоянно прерывают мысли, звуки и даже сама жизнь, с помощью перевернутых медитаций мы привносим эти отвлечения в свою практику. Они становятся нашей практикой. Хенпо Цолдрим Гьяцо Ринпоче говорит: «Если вы, находясь в ретрите, слышите шум, который вызывает у вас гнев, это знак того, что вы не можете привнести отвлечение на путь». Поскольку страх – обычное для Бардо явление, Хенпо Ринпоче рекомендует просмотр фильмов ужасов как способ работы со страхом. Это мощная перевернутая медитация, помогающая во всех Бардо, но в первую очередь в Бардо становления. Поскольку мы не распознаем видение этого Бардо как проекция нашего ума, чем больше мы в него углубляемся, тем более ужасающим оно становится. Страх становится настолько острым, что может заставить нас ухватиться за неблагоприятное рождение, лишь бы избежать силы воздействия нашего собственного ума. Если мы наладим отношения со своим страхом сейчас, это поможет нам работать с ним у Бардо и избежать такого рождения. Мне эта перевернутая медитация кажется по-настоящему сложной. Фильмы ужасов отвратительны, наполнены насилием и крайне неприятны для просмотра. Мне обычно приходится отворачиваться или ставить фильм на паузу, чтобы привнести в него ощущение медитации. Моя обычная реакция – крайняя степень отторжения. Но каким бы искусственным и даже глупым это ни казалось, эти фильмы действительно вызывают массу отвратительных чувств. Это позволяет мне познакомиться с теневой стороной собственного существа, с темной стороной, выходящей на свет в Бардо становления. Фильмы ужасов дают мне возможность подружиться с ужасными эмоциями, с которыми без них я бы никогда не столкнулся. Ключевое наставление как для жизни, так и для смерти – соединять все, что мы переживаем, с медитацией. Это сложно сделать без настоящей практики. Стоит возникнуть нежелательному переживанию, и в игру тут же вступают привычные тенденции. Мы бежим от переживания или не устанавливаем с ним надлежащих отношений. Перевернутые медитации позволяют нам заменить эти плохие привычки хорошими. При возникновении сложной ситуации в игру вступает мудрость, а не заблуждение. Практика чистой земли. Несколько лет назад я задал Трангу Ринпоче, часто дающему учение о Бардо, такой вопрос. Если буддист узнает, что ему осталось жить всего год, на какую практику ему следует сделать упор? И получил ответ. На практику чистой земли. Этот ответ может удивить изучающих тибетский буддизм, в котором редко упоминают чистые земли. К Шенпо Картер Ринпочи говорит, что при приближении смерти основное божество, с которым мы должны установить связь, это Амитабха, главный Будда чистых земель. Практика чистой земли важна, поскольку если вы не достигнете просветления в Бордо, лучшее, что вы можете для себя сделать, это родиться в чистой земле. Это хорошо по нескольким причинам. Во-первых, рождение в чистой земле, хотя и не является нирваной, лежит за пределами сансары. Родившееся там свободное от старения, болезней и смерти, характерных для сансарического существования. Там нет явного страдания. Во-вторых, оттуда не возвращаются. Родившись в чистой земле, вы уже никогда не попадете в сансару, если только не сделаете этого добровольно. В-третьих, духовный прогресс в чистой земле происходит стремительно. Вы словно рождаетесь в стране, где вокруг одни ламы, и все практикуют дхарму. Эволюционный центр притяжения здесь настолько высок и силен, что вы просто не можете не развиваться. В-четвертых, духовный прогресс позволяет вам развить сверхъестественные когнитивные способности. Благодаря этим способностям вам проще помогать другим. Отправиться в чистую землю не значит избавиться от обеда бодхисаттвы помогать всем существам. Это возможность быстрее исполнить данную клятву. Это как пойти в школу вместо того, чтобы оставаться в детском саду. В-пятых, рождение в чистой земле – это ваше последнее рождение перед достижением просветления. Самая знаменитая чистая земля – сердце традиции чистых земель – это Сукхавати, земля блаженства. Сукхавати, как правило, считается единственной землей, в которой могут родиться обычные существа вроде нас. Рождение практически во всех остальных чистых землях требует достижения первого пхуми, что является очень высоким уровнем духовной реализации. Тибетская традиция, подход которой отличается от корейской, китайской или японской школ практики чистой земли, основана на утверждении, к которому мы еще не раз вернемся. Все следует за умом. Развитие чистых состояний ума в этой жизни приведет нас в чистую землю после смерти. Кало Ринпоче говорит, благодаря ориентации, которую мы придали своему уму в этой жизни, оказавшись в Бордо, мы осознаем, что умерли, и увидим Амитабху, явившегося, чтобы приветствовать нас. Мы узнаем его и пожелаем родиться в его чистой земле. Этой мысли достаточно для того, чтобы мы отправились туда немедленно. Существует четыре основные медитации, создающие условия, необходимые для рождения в Сукхавати. Первое – это созерцание атрибутов Будды Амитабхи, создавшего для нас эту чистую землю, а также атрибутов самой земли Сукхавати. Это достигается посредством изучения писаний в сутре подробного описания Сукхавати или последовательных визуализаций сутры созерцания. В момент смерти ментальный ландшафт становится ландшафтом Земли. Вторая практика – это накопление заслуг. Хотя передача заслуги Амитабхой является главной силой, ведущей к нашему рождению в Сукхавати, нам также необходимы собственные заслуги. Третья практика – развитие ума просветления или бодхичитты. Тулку Тхундоб говорит, вы должны дать обет или обладать намерением вести всех без исключения существ матерей в чистую землю блаженства безо всякого эгоизма, а также исполнять это устремление на практике посредством медитации и добрых дел. В-четвертых, посвящайте заслугу, которую вы накопили, рождению в Сукхавати, и почувствуйте горячее устремление родиться там. Твердо верьте, что вы посвящаете заслугу точно так же, как это делали ваши предшественники на пути к просветлению. Такие посвящения и устремления, подобно рулю, направляют нашу заслугу к цели рождения в Сукхавати. Все четыре причины основаны на вере в Амитабху и его чистую землю. Это самое важное условие входа в Сукхавати. Мы должны действительно верить в эту чистую землю и силу Амитабхи помочь нам в момент смерти. Эти условия включены в знаменитую молитву устремления в Сукхавати, которую сложил Карма Чагме Ринпоче. Среди медитации на Амитабху и множества других молитв благопожеланий этот ритуал практикуется тибетскими буддистами чаще всего. Тулку Нима Ринпоче описывает практику Амитабхи, которую следует выполнять каждый вечер. Ложась спать, визуализируйте Амитабху на макушке своей головы. Трижды прочтите его мантру «Ом Амидева Хри». Растворите визуализируемый образ Амитабхи в своем сердце, ощутите его блаженство и свет и засыпайте с Амитабхой, комфортно покоящимся в ваших сердце и уме. Изучающие ваджраяну практикуют эзотерическую разновидность буддизма чистой земли с медитациями на священном воззрении или чистом видении. Согласно формулировке Тхитнадхана, это чистая земля настоящего мгновения, а именно четвертого мгновения, о котором мы говорили ранее. Священное воззрение – это важная практика подготовки к борту, поскольку ее ключевое указание заключается в том, чтобы, находясь в борту, видеть во всем совершенную чистоту. Это меняет наше отношение ко всему возникающему и устраняет привычку отравлять переживания страстью, агрессией или неведением. Три коренных яда – это свечи зажигания, поддерживающие работу двигателя сансары. Я хочу это – страсть, я не хочу этого – агрессия, и мне абсолютно все равно – неведение. Они определяют наше существование. Три яда превращают чистый по сути своей мир в нечистую землю повседневной жизни. В бордо такое нечистое восприятие толкает нас к нечистому рождению. Поскольку в эзотерическом буддизме ваджраяны делается акцент на чистом уме, легко отмахнуться от экзотерических школ с их акцентом на чистой земле. Многие люди не придают значения традиции чистой земли, считая ее облегченным буддизмом для ленивых. Они низводят ее до удела тех, кому не по зубам суровость настоящего буддизма. Одни авторы пишут, что чистая земля для новичков, другим эта традиция кажется теистической, а Амитабха напоминает Бога, а Сукхавати – рай. Однако сам Будда давал учение о Сукхавати, и некоторые из величайших мастеров тибетского буддизма много писали о ней. Они призывали своих учеников выполнять практики, позволяющие переродиться там. Даже несмотря на то, что в тибетском буддизме нет школы чистой земли, в нем есть сильная ориентация на чистые земли. Другое искушение – рассматривать Сукхавати исключительно как символ. Однако Сукхавати так же реально или нереально, как наша планета Земля. Это место, созданное заслугой Амитабхи, для людей вроде нас. Мы должны отнестись к ней всерьез. Для большинства из нас отправиться после смерти в Сукхавати – лучший возможный вариант. Подготовка к внезапной смерти. У нас может быть свое представление о совершенной смерти, но едва ли жизнь станет с ним считаться. Один человек из десяти умирает внезапно и неожиданно. Что делать, если нам грозит смерть от несчастного случая? Наставление для такой ситуации очень простое. Направьте осознанность в макушку головы и начитывайте мантру «Ом мани падме хум». Направление осознанности в макушку – это своего рода экстренная пхова, практика которой пойдет речь дальше. Повторение мантры Ченризика Бодхисаттва сострадания закрывает врата в шесть миров сансары. Эта мантра также призывает его благословение. Если у страдания есть звук, то это «Ом мани падме хум». Направляя осознанность на макушку своей головы, вы открываете врата к рождению в чистых мирах. Этого можно добиться, если визуализировать прямо над собой своего гуру или божество, или просто направить взгляд вверх. Если вы в панике и не помните, что нужно делать, обратитесь с мольбой о помощи к своему учителю или духовной сущности. Вместо того, чтобы перед смертью удерживать в своем уме слова «вот дерьмо», лучше думать об учителе или Амитабхе и родиться в его чистой земле. Способ подготовки к внезапной смерти – повторять мантру или визуализировать божество каждый раз, когда вы внезапно узнаете плохие новости или испытываете шок. Любое переживание, вызывающее у вас чувство потери опоры, это возможность для подготовки к внезапной смерти. Это как говорить «будь здоров», когда кто-то чихнул. Большинство людей делают это автоматически, однако эта вежливая привычка не возникла автоматически. Вам нужно было практиковаться в ней. Если ваш любимый человек сообщает вам, что уходит от вас, сохраняйте присутствие духа и произнесите про себя «Ом мани падме хум». Если только что умер ваш друг – «Ом мани падме хум». Вас уволили – «Ом мани падме хум». Внезапные маленькие смерти случаются постоянно и дают нам возможность для подготовки к большой смерти. Я начал выполнять эту практику всякий раз, когда читал в газете или слышал в новостях о чьей-то насильственной, скоропостижной смерти. Террорист-самоубийца взорвал 20 человек. Ом мани падме хум. Подросток погиб в автокатастрофе. Ом мани падме хум. Торнадо смел с лица земли целый город. Ом мани падме хум. Обычно я реагировал на такие новости тем, что закрывался от них. Узнавать их было слишком больно. Но эта мантра «Будьте здоровы» показала мне, как держать сердце открытым и установить связь со страданиями других людей. Через несколько недель внимательных усилий эта хорошая привычка прижилась. Позже я смог применить эту предварительную практику, направленную на других, к своим собственным ежедневным смертям. Если вы обладаете хорошими навыками пховы, наставления для внезапной смерти могут отличаться в зависимости от вашей подготовки. Однако суть практики проста, и это именно то, что нам нужно в момент кризиса. Оцените свою готовность к внезапной смерти, обратив внимание на то, как вы реагируете на критические ситуации. Как вы реагируете, когда просыпаетесь в поту от ночного кошмара? Практикуете или нет? Когда вас подрезает другая машина, и вы почти съезжаете в кювет, что происходит с вашим умом? Используйте любые ситуации, заставляющие ваше сердце биться быстрее, чтобы оценить свою готовность. а также подготовиться к любой ситуации, которая действительно заставит ваше сердце остановиться.